Глава 43. Руслан тянет руку в карман брюк, достает мобильный. «Сейчас», — говорит он, — «скажу повару, чтобы возвращался к рабочим обязанностям». Он тычет пальцем в экран, пролистывая список контактов. «Конечно, наш принц крови привык, чтобы всю грязную работу выполняли другие. Странно, что раньше меня это не раздражало. Ведь я привыкла с детства все делать сама. Даже гордилась тем, что столько всего умею. Хоть в нашей семье такие обыденные вещи, как уборка и готовка, никогда не считались невероятными умениями. Сами обойдемся. Бесцеремонно выхватываю у мужа из рук телефон и убираю его на стол. Заглядываю в холодильник. Наш умник все продумал, да? О том, чтобы заранее наготовить еды, он не подумал. Хорошо, что у нашего повара всегда есть заготовленные продукты в холодильнике. Достаю овощи и мясо. Последнее отправляю в микроволновку размораживаться. Не стой истуканом. Бросаю Руслану, который наблюдает за моими действиями, как за пуском орбитальной станции в космос. На вот, почисть лук. Мужчина замер, приоткрыв рот. Уверена, он был готов отрезать в своей привычной манере, что это работа прислуги. Но потом передумал и взял в руки луковицу. Его сомнения так ярко отпечатались у него на лице, что даже мне, без особых навыков, удалось легко их прочитать. И выглядит Руслан сейчас почти забавно. А это совсем на него не похоже. Он взял нож, начал счищать золотую шелуху. Стараясь сделать это незаметно, я наблюдаю за ним. Если трехлетнему ребенку дать в руки нож, наверное, даже он будет делать это быстрее. Никогда не видела Руслана настолько беспомощным. А ведь мы живем вместе не первый месяц. Да и раньше жили. 2 года назад. Но и тогда, и разу он ничего не готовил сам. Всегда был либо ресторан, либо доставка из ресторана, либо готовила его домработница. Выходит, есть что-то, чего наш высокомерный принц не умеет. «Помощь нужна?» – спрашиваю мужчину, не в силах скрыть улыбку. «Я успела почистить картошку и морковь? Мясо уже разморозилось, а несчастный принц все возится с луковицей. Сопит, старается, слезы вытирает. Ой, не могу. Давай помогу. Отбираю у мужа лук. Быстро его режу и укладываю в посуду к мясу. Отправляю все в духовку и устанавливаю таймер. Осталось подождать, и можно ужинать. Ловко ты это. Говорит Руслан, глядя на то, как я протираю столешницу. В доме, где я росла, прислуги не было. Меня учили убирать за собой. Мою ножи, тарелки, ополаскиваю раковину. И голубая кровь во мне не всколыхнулась с благородным негодованием, потому что у меня ее нет. В моих венах течет красное, самое обычное. Это еще одно мое отличие от мужчины. Не всем с детства в наследство достается шкатулка желаний. Вырывается у меня помимо воли. Обида все еще сильна, и ужин вряд ли что-то изменит. Тебе повезло больше, у тебя был выбор. Выбор – это когда? Тогда, когда он устроил свадьбу, забыв рассказать мне правду? Не передергивай. У меня внутри все кипит. Ты мог не загадывать желаний, мог добиваться всего сам. У меня нет на это времени, говорит Руслан. В его голосе снова слышатся властные нотки. Я должен управлять, а не карабкаться наверх, потирая колени. Как же мне хочется треснуть его по лбу чем-то тяжелым. Не человек? А спаситель человечества просто. Его гордыня не имеет границ. «Должен?» Переспрашиваю. Голос дрожит от сдерживаемого раздражения. «Кому должен? Кто тебе сказал, что ты должен кем-то управлять?» «Меня так воспитали», — отвечает Руслан, передернув плечами. И он не лукавит. Для него данность хотеть и добиваться целей. Он просто не может по-другому. «А что я должен делать, Насть?» — спрашивает он вдруг, повернув голову в мою сторону. «Я больше ничего не умею. Мне трудно представить, как такое возможно. Допустим, ему с детства внушали, что он что-то и кому-то должен. Но он же не глупый человек. У него образование хорошее. Неужели нельзя просто работать? Без маниакальной тяги к власти. Не понимаю я этого. Почему гордыня должна идти впереди всего? Зачем жертвовать всем ради того, что он кому-то и что-то должен? Или он просто считает так? Ему кто-то вбил это в голову? Зачем тебе что-то уметь?» Говорю, искренне пытаясь его понять. «Денег тебе на три жизни хватит». После того, как я узнала правду, что-то между нами треснуло, изменилось. Сначала я думала, что эта обида дает мне силы сопротивляться ему. Но потом поняла. Ушел мой вечный страх. Тот, что с нашей первой встречи заставлял меня дрожать в присутствии мужчины. Тот, который не давал мне открыть рта и отстоять свою точку зрения. Этот страх стал частью меня. Я сжилась с ним, привыкла. А теперь он ушел. А ведь я даже не осознала, что все месяцы брака продолжала бояться Руслана не так, как раньше. Мой страх трансформировался в рабскую покорность. Я думала, что слушаю мужа, потому что он все знает лучше. Да и не привыкла перечить мужчине. А теперь, когда ореол его идеальности испарился, я вдруг поняла, что мое преклонение было продиктовано животным, нереальным, зыбким страхом. Просто до одури я боялась потерять этого мужчину. До дрожи в коленях меня страшила мысль, что однажды он наиграется и уйдет к другой, той, которая больше ему подходит. Конечно, она будет гораздо умнее, красивее и во всем лучше меня. А теперь этот страх испарился, и стало легче дышать. «Дело не в деньгах», — объясняет Руслан. «Никогда раньше мы не говорили друг с другом так откровенно. Обычно нас связывала только постель. А еще светские мероприятия, на которых мы должны были появляться вдвоем. Я могу сделать что-то полезное для этого мира. И я это сделаю». О чем он говорит? Хочет изменить мир? Какая-то высокомерная чушь. «Знаешь, сколько бестолковых чиновников у власти сейчас?» — спрашивает мужчина. Его голос звучит спокойно и ровно. Я мотаю головой. «Много, Насть? Большинство из тех, кто у власти, просто занимают место и пользуются привилегиями, которые дает им высокий пост. Они не хотят работать, думают только о себе. Мне кажется, что все это просто какой-то бред. Мир спасать не нужно, он такой, какой есть. Тем более не надо жертвовать собой во имя какой-то великой цели». «Пусть так», — вставляю. «Не понимаю, как объяснить ему, что он ничего не должен этому миру. Тебе-то какое дело?» Руслан хмыкнул себе под нос. Вижу по его взгляду, он хорошо осознает, что я не в состоянии понять его высоких устремлений. Но все равно продолжает объяснять мне, как маленькой. «Такое, что я могу это изменить. — говорит мужчина. «И я это сделаю?» «Но почему?» Почти взвыв, спрашиваю. «Ты готов сделать это любой ценой? Ты же останешься совсем один!» Взгляд Руслана потух. В нем снова ледяной холод. «Я и был один», — говорит он. «И сейчас один. Ерунда какая-то. Не понимаю его. Он же не дает мне даже из дома выйти, чтобы я с ним Новый год встречала хочет. Как он может быть один, когда у него есть жена, ребенок, пусть и не его, но все же? А как же я?» Спрашиваю, голос паник. Руслан смотрит мне прямо в глаза. Серые глаза прожигают ледяным, сковывающим душу ознобом. «Ты получишь все, что тебе нужно, как мы и договаривались», — чеканит мужчина холодно. «Твоего сына я обеспечу всем необходимым». Не разрывая зрительного контакта, он продолжает. Голос немного дрогнул, но мужчина прекрасно умеет владеть собой. Он снова вернул своей интонации привычную властность и холодность. «А потом ты уйдешь от меня? Я не смогу вечно тебя удерживать. Как только исполнишь свою часть сделки, и я получу кресло в городском совете, отпущу тебя».